Когда надо было всем жертвовать, она — любовь. Первая бросилась навстречу опасности. Ненависть подоспела потом, я это хорошо помню. У нас в глуши все началось, и сопротивление, и подполье, с того, что женщины бросились спасать наших военнопленных, как собственных детей. Ну что ж, раз уж я упомянул статью из «Нового времени», на которую ссылаются немецкие читатели карателей, повторю некоторые факты, мысли оттуда. После заявлений советского правительства о бесчеловечном обращении с военнопленными, их советских военнопленных начали раз в неделю приводить в глушанскую больницу и аптеку на лечение. Кормить по-прежнему не кормили, но вовсю принялись делать вид, что лечат. Каждый вторник сотню или две голодных до безумия людей пригоняли к аптеке. За стенкой сидел местный врач получать лекарства. Прознали об этом многие, и случилось удивительное. К третьему вторнику бабы из самых дальних деревень, не говоря уже о поселковских, понесли в аптеку в корзинках, кульках, еду, лекарства для пленных, даже картошку в чугунках. Было опасение, что узнают полицаи, дознаются немцы, и одна, и вторая, и третья недели прошли благополучно. Думаю, что если даже и знал кто-либо из полицаев, не решался донести на всю округу. Провал случился по неосторожности голодного человека. Помню этого пленного. Выпирающий покойницкий рот и запавшие с безумным блеском глаза, он одной рукой держал у рта кусочек хлеба с сыром и глотал, глотал, глотал, а другой тянулся к женщинам, чтобы взять еще. Мама дала ему второй кусок. Втянув хлеб в рукав, он вытолкался на улицу, но не выдержал и откусил. А немец заметил, набежал, ударил, выхватил хлеб и, высоко держа его, как улику, улетел в аптеку. Стал пробиваться, крича через толпу пленных. Мама успела нам, мы с братом носили еду, из-под пола шепнуть: «Прячьтесь!» Разъяренный охранник добрался до ходуном ходившей стеклянной стойки, где мама взвешивала порошки. К ней устремился немец с уличающим куском хлеба. Поднял, занес над ее головой березовую дубину. Аптечные работницы потом говорили, она побледнела, но смотрела прямо в глаза, а немец ударил не ее, а по вертушке с лекарствами. И стали выгонять пленных. Их увели, а маму, заведующую аптекой, тут же вызвали в комендатуру. Там ей сказали, еще повторится, и не будет ни аптеки, ни заведующей. Да, начиналось с нормальной реакции людей на жизнь на выворот, которая установилась с приходом оккупантов. Человек будет отбрасывать руку, мешающую ему дышать, чем бы это ему ни грозило. Не делать этого он просто не может. Теперь о третьем эпицентре. Как-то взялся просматривать записные книжки 40-х-50-х годов и поразился. А ведь и тогда думалось почти теми же словами: ядерная катастрофа, гибель цивилизации, рода человеческого. Хотя казалось почему-то, что в тебе мысли эти начались намного позже. Но поразило и другое. Как ни держались прежде мысли об этом в сознании, в душе. Появлялись время от времени и уходили без глубокого следа. Потому и казалось, что началось только в 70-е, 80-е. Когда обожгло. Как прежде обожгла война, а затем 20-й съезд. Нет, сегодня не так. Вошло и вышло. Оно вошло и осталось, тесня, вытесняя все остальное. Небо предвечернее или утреннее, или днем, за городом, когда его, небо, начинаешь замечать. Но как? Вот оно всегда было какое, а станет сплошь до космических высот сплошь сажа, ядерная ночь, а год спустя грязно-бурая, без единого голубого окошечка. И некому будет думать, какое оно. Ни тех вон домов не будет, ни леса по горизонту. Заяц у дороги перескакивает с места на место, подкидывая такие неловкие, когда не мчится. А вот так гуляет, длиннющие задние ноги, будто мешающие ему. Поле тихое и безлюдное во все стороны, по-майски вкусно свежее. Так хорошо, что не замечает меня и могу за ним понаблюдать. Вот и любуйся, радуйся, так нет.